Глава 6. «Блядь!» – произношу беззвучно. Обхватываю себя руками, потому что промозглый холод, опутавший сердце, распространяется неимоверно быстро. Напоминаю о том, что реальность не столь красочна или радужна, как бы мне хотелось воспринимать. Именно это мерзкое чувство и помогает прекратить ощущать себя одноклеточным существом, неспособным рационально мыслить. Резко поднимаюсь с чужой постели и лихорадочно поправляю на себе одежду. За дверями слышно, как Артем разговаривает с кем-то. Не могу разобрать слов, как и голоса его собеседника. В голове буквально взрывается целый фейерверк, смешанный из беспросветного отчаяния и чувства вины. Нет, в действительности я не сожалею ни об одном мгновении сегодняшней ночи. Вот только это не значит, что я намерена падать и пропадать в той темноте и дальше. Ноги ощущаются едва ли, но я выхожу в гостиную. Артем расплачивается с курьером, доставившим заказанную еду, а мой взгляд падает на его пиджак, на спинке дивана и лежащий рядом с ним телефон. Свой-то гаджет я по глупости оставила в машине, а связь с внешним миром в данный момент очень нужна. «Жень!» Доносится напряженная, наряду с захлопывающейся входной дверью. Не отвечаю, просто набираю заученный наизусть номер. Пальцы дрожат, но я справляюсь на удивление быстро. Понятия не имею, что скажу своему мужу, но в данный момент плевать на разговоры и объяснения. Всего лишь хочу, чтобы он забрал меня отсюда. После разберемся со всем этим дерьмом, которое заполонило мою голову. И пусть сейчас я, наверное, совершаю очередную ошибку, но тот, кому звоню. 10 цифр федерального номера на сенсорном экране преображаются в 5 до боли знакомых букв. Агеев. У меня галлюцинации? Или номер телефона моего мужа и правда занесен в список контактов? Что это вообще может значить? Блять! Точно повторяюсь, но иное и в голову просто не идет. Гаджет с глухим стуком валится на пол, а я перевожу растерянный взгляд от своих уже пустых рук на Артема. Мужчина хмурится, поджимая губы. Он преодолевает разделяющее нас расстояние, подбирая телефон. С несколько секунд подозрительно щурится, задумчиво рассматривая содержимое электроники, а затем скрещивает руки на груди, натянуто улыбнувшись. «Разве я не имею права за все гребаные 8 лет поинтересоваться тем, что стало с моей любимой женщиной?» — проговаривает он вкрадчиво и с упреком. «Думала ли я о чем-то подобном? Да я была уверена, что ему плевать на меня. И что значит «любимый»? Любимых не бросают и не предают. А мы...» Нет ничего у нас общего с таким определением, да и не было никогда. Умопомрачительное физическое влечение друг к другу далеко не любовь. «Ты о чем?» – отзываюсь тихонько. И сама уже знаю ответ. Тем больше вопросов напрашивается вместо него. «Жень!» – тяжело вздыхает Артем, опускаясь передо мной на корточки. «Давай проясним кое-что». Он выжидающе приподнимает бровь, а я слабо киваю за неимением более подходящей реакции. «Я не отказывался от тебя. Никогда. Это ты так решила. Не дала мне и шанса доказать обратное. А твой благоверный очень сильно посодействовал в этом. Понимаешь, да?» «Ни черта я не понимаю». «А должна?» Задаю новый вопрос, перефразируя свою новую истерику. «Да и при чем тут Рома вообще?» Перехожу на повышенный тон. «Ты об этом с ним разговаривал, что ли? Обо мне?» Воображение уже вовсю рисует множество вариантов, при которых слова Рупасова были бы истиной. И ни один из них мне не нравится. Особенно если учесть, что, по всей видимости, каждый из них предполагает, будто Артем гораздо ближе знаком с моей настоящей жизнью, чем необходимо. «То есть...» Ты сейчас правда хочешь уверить меня, что твой Агеев ни разу не сообщил о том, что я хотел с тобой поговорить? Недоверчиво выгибает бровь собеседник, явно переосмысливая ситуацию с новой стороны. «Ни разу за все 8 лет?» уточняет в довершении, до бела сжимая кулаки. «У меня снова голова идет кругом. В сознании никак не укладывается. Абсолютно ничего из того, что он говорит или спрашивает. Тот мужчина, за которого я вышла замуж, никогда бы не стал скрывать от меня что-либо, тем более такой значимый для меня факт, о котором он прекрасно осведомлен. Хотя, кого я обманываю? Буквально сегодня имела счастье убедиться в том, что в нашем браке не все так гладко и прозрачно, как считалось ранее». «Правда, ни разу», — отзываюсь негромко. «Больше не для Рупасова, а как итог собственных умозаключений». «Зашибись!» – измученным стоном реагирует Артем. Он болезненно морщится и цепляется пальцами за свои волосы, силой оттягивая их назад. Злится. Помню эту его привычку. Да, хоть что-то осталось неизменным. «И о чем вы общались?» – уточняю, ощущая себя абсолютной идиоткой. Мысленно заранее готовлюсь разложить каждое сказанное им слово по полочкам, чтобы использовать в ближайшем будущем, но уже для другого человека. «Почему бы тебе не спросить это у своего ненаглядного?» – ухмыляется Артем. «Не на подобное я рассчитывала, но в целом он прав. К чертям все». «Да, так и сделаю», – бормочу едва ли слышно. Тут же резко поднимаюсь с дивана, намереваясь исполнить задуманное. Вот только до выхода из квартиры удается пройти едва ли несколько шагов, прежде чем Рупасов, уже в который раз за вечер, перехватывает за плечи, останавливая меня. «Далеко собралась?» — шепчет он тихонько на ухо. В интонации больше нет ни капли злости и упрека, или даже малейшего отголоска тех эмоций, которые я видела в нем меньше минуты назад. Артем прижимает к себе со спины слишком крепко, чересчур близко, а его голос просто сводит с ума своей нежностью и теплом. «Домой», — проговариваю на автомате. Удары моего проклятого сердца слышатся гораздо громче, чем собственный голос. «Посреди ночи?» — насмешливо реагирует мужчина, касаясь своими губами моего виска в намеке на поцелуй. «Даже и не мечтай, что я отпущу тебя». Жар мужского тела и прикосновение за гранью дозволенности дурманит мой разум, а нехитрая ласка просто выворачивает наизнанку, требуя заполучить гораздо больше той потребности, в которой я так нуждалась долгие годы. Но я слишком зла на Агеева, чтобы концентрироваться на подобном. Все, что остается значимым, найти лживого мужа и прояснить, в чем наша проблема. «Тебе не кажется, что ты слишком много на себя берешь, а?» Усмехаюсь невольно, разворачиваясь к Артему лицом. «Ты мне никто. Может быть, когда-то раньше ты и значил что-то, но только не теперь», добавляю, наблюдая за тем, как бездонная синева его взгляда снова темнеет. «Но мне и этого мало, поэтому продолжаю в таком же тоне. Ты давно потерял право диктовать свои условия или указывать мне. Так что просто отпусти меня и прекрати этот цирк. Я устала. Хочу домой. К мужу, в конце концов. Помнишь о том, кто это, да? Мы только что о нем разговаривали». Толкаю мужчину, намереваясь продолжить путь на выход. Самый простой способ избавиться от кого-то, чье присутствие нежелательно, нагрубить. Вот только уже который раз за вечер забываю, что с этим человеком не стоит так поступать. «Повтори!» – гневно реагирует Артем. «Точно знаю, не следует накалять ситуацию и дальше, но предел моего терпения давно закончился, а самоконтроль в присутствии Рупасова так и вообще мало возможен, поэтому...» «Кажется, я не заикаюсь и говорю тоже внятно, нагло передразниваю его недавнее высказывание. Или у тебя с памятью плохо?» Мысленно ругаю себя за то, что не могу просто заткнуться, но внешне лишь вкладываю во встречный взгляд как можно больше хладнокровного вызова. Тем самым добиваюсь вполне закономерной реакции. Артем снова обхватывает за плечи, вжимая пальцы с такой силой, что становится больно. Невольно морщусь и пытаюсь отодвинуться, да только безрезультатно. Добиваюсь лишь обратного эффекта. Мужчина буквально впечатывает меня в свое тело, прожигая недобрым взглядом сверху вниз. «С памятью плохо, как раз у тебя!» Его губы расплываются в хищной, полной предвкушения улыбке. «Потому что я тебя уже предупреждал о том, что будет, если ты не будешь помнить о границах, когда со мной разговариваешь?» Рупасов добавляет многозначительный взгляд, продолжая ухмыляться, а я судорожно сглатываю, пытаясь вспомнить, что он там говорил в тот раз. Но, видимо, с памятью тут плохо точно у меня, потому что не помню. «И что же будет?» – интересуюсь в итоге негромко. «Наверное, стоило бы добавить что-то более внятное, вот только мысли путаются, а сознание по-прежнему отказывается начать работать как должно. В довершении к летальности моих жалких попыток получить свободу Артем отнимает одну ладонь от моего плеча и подушечкой большого пальца проводит мне по губам, одаривая новым пристальным взглядом. Понятия не имею, о чем он думает в этот момент, но лично во мне рождается стойкое желание провалиться сквозь землю, а еще лучше куда-нибудь гораздо дальше и глубже. Как минимум потому, что простой незатейливый жест с его стороны вызывает во мне чересчур яркий и острый отклик, а собственное тело придает даже быстрее, чем я сама это осознаю. «Испытай меня еще раз и узнаешь», — снисходительно отзывается Рупасов. Пропускаю его слова мимо ушей. Жар, исходящий от него, значим гораздо больше. Он словно самый заразный вирус, распространяется уже на нас обоих в считанные мгновения. Даже дышать перестаю. Слишком явственно сейчас я ощущаю бедром последствия недавнего возбуждения мужчины. Но и отодвигаться не спешу. Да, я совершенно точно спятила. А еще, кажется, собиралась куда-то. «Тем, отпусти!» Меняю тактику, а то иначе так и не уйду. «Пожалуйста!» Видимо, на этот раз я не ошибаюсь в выборе правильных действий, потому что на секунду в синих глазах отражается замешательство, а после Артем отступает на полшага назад, нехотя, но все же прекращая удерживать меня подле себя. «Не раньше завтрашнего дня», — отзывается он, вопреки своим действиям. «Хочешь того или уже нет, но до утра точно со мной будешь, раз уж не так давно ты сама заставила меня остаться здесь, с тобой», — добавляет в насмешке. «Да и роллы принесли. Не выбрасывать же их. Один я столько точно не съем». Упоминание недавних событий вынуждает устыдиться собственных действий. И правда же, удержала его, просила даже. А теперь совершенно запуталась. И сама не знаю, чего хочу, в чем нуждаюсь или в ком. Хотя последнее тоже недостоверно. Если уж быть честной, прекрасно знаю, кого и что я хочу именно сейчас. В том и проблема. Да и Агеев никуда не денется. Завтра поговорю с ним. Все равно ведь обещал приехать. Ладно, капитулирую уже вслух. На лице Рупасова мелькает едва заметная улыбка. Он разворачивается в сторону дверей, забирая оставленный у порога бумажный пакет с доставкой из японского ресторана, а после поднимает ручку вверх. Звук сработавшего затвора отзывается во мне волной негодования, ведь теперь можно открыть только ключами, которых лично я не наблюдаю. Но последнее стараюсь оставить при себе, не реагируя внешне. «Как вы познакомились?» – интересуется, в свою очередь, Артем. Мужчина усаживается на диване, жестом призывая меня присоединиться. Не вижу причин для отказа, поэтому выполняю веление, при этом оставив между нами существенную дистанцию. «Это что, допрос?» – усмехаюсь открыто в ответ. «Ведь так гораздо проще прятать возникшую нервозность. Обстоятельства при которых я познакомилась с Ромой, явно не то, о чем следует знать Рупасову. Нет, просто любопытно. Он не спеша достает заказанный ужин, а его лицо не выражает ровным счетом ничего, что могло бы мне помочь понять его настрой. Тем напряженнее для меня протекают последующие минуты, пока Артем с видимым удовольствием поглощает роллы, именуемые «Калифорния», демонстративно игнорируя те, которые предпочитаю я. «Так и будешь смотреть?» Спустя некоторое время не выдерживает тишины первым Артем. «Что, у тебя диета какая-нибудь?» добавляет с насмешкой. «Или просто предпочтения сменились?» Последнее звучит больше откровенным вызовом, чем вопросом. Но уж лучше мы будем разговаривать об этом, чем об истории моего брака, поэтому решаю поддержать диалог. «Не думала, что мои предпочтения в еде столь памятны для тебя», отзываюсь тихо. Подбираю лежащую в стороне упаковку с палочками, тут же распечатывая ее, на что Артем дарит мне ответную снисходительную улыбку. «У тебя их не так много, так что нетрудно», пожимает он плечами и тут же переводит тему в прежнее направление. «Когда Лена сказала, что ты сделала аборт, я хотел с тобой поговорить, но ты трубку не брала, телефон отключила. Я приехал, но... У тебя уже был он. Так и не получилось у меня увидеть тебя в общем. Признаться, я так сразу и не поверил. Не думал, что найдешь мне замену вот так скоро». Рупасов замолкает, а его губы искажает неприязненная ухмылка. «Сколько прошло с момента твоего отъезда? 3 недели? Да, Жень?» В квартире воцаряется тишина. Она давит на меня не меньше, чем тяжелый взгляд синих глаз, смотрящих на меня с огромным осуждением и непониманием. «Да, 3 недели», — отзываюсь глухо. Деревянные палочки под моими пальцами только чудом остаются целыми. Сжимаю их так, будто они мой спасительный круг. Смотрю тоже только на них. «И все-таки», — не унимается Рупасов, — «как так вышло, а? Объясни, потому что лично я понять не смог, сколько ни пытался. Только не плети мне какую-нибудь чушь про то, какой он заботливый и добрый, а ты, такая потерянная душа, так нуждалась в чьей-нибудь поддержке», — заканчивает ядовито. «Неужели до такой степени хотелось от меня избавиться насовсем? Почему просто не поговорить? Все-таки не чужие люди ведь были». Каждое его слово подобно самому точному удару. Слишком метко, слишком больно. И все правда, если судить с его точки зрения. «Ты теперь будешь до самого утра меня донимать, да?» Проговариваю в ответ совсем не то, что действительно хотелось бы. «Потому что, если так, сразу скажи. Я на балкон лучше пойду. Там подожду, когда это самое утро наступит, раз уж ты поставил такое условие. Уж прости, но для меня сегодня предостаточно скандалов или выяснений в том, кто прав, а кто виноват. Резко поднимаюсь с дивана, отбрасывая палочки и направляюсь, куда сказала. Устала я. К моему огромному облегчению задерживать меня никто не собирается. Последующие 5 минут я вдоволь наслаждаюсь одиночеством и никотином, а к тому времени, как появляется Артем, почти успокаиваюсь. «Почему каждое мое слово ты воспринимаешь в штыки?» негромко проговаривает он, становясь у меня за спиной. «Понятно, что тема не из приятных, но ведь столько времени прошло, Жень. Неужели так трудно просто ответить? Я просто знать хочу. Быть может, я действительно слишком устала. А может, мне нечего сказать ему, поэтому просто молчу. Лишь закрываю глаза и впитываю вместе с легкими порывами ветра аромат терпкого парфюма». «Жень!» – дополняет Артем. «Широкие тяжелые ладони уже в который раз за вечер ложатся на мои плечи, а дыхание обжигает затылок. Он придвигается ближе, почти вплотную. Его руки плавно скользят вниз, в ласковых поглаживаниях добираясь до моих ладоней. Наши пальцы переплетаются еще до того момента, как я понимаю, что мое тело в очередной раз предает меня. Ты же не любишь его!» Тихий шепот мужчины смешивается с ударами моего пульса. «Знаю, что не любишь. Ко мне ты тоже до сих пор не остыла». Больше ничего не говорит. И эта недосказанность буквально разрушает меня изнутри. Сердце заходится в оглушительном ритме, так и норовя убить этими ударами, разрывающими грудную клетку. Очень хочется услышать продолжение, то, чего так не хватает на самом деле. Но я молчу, как и прежде. Ведь даже если и услышу, ровным счетом, все равно для нас двоих ничего не изменится. Понятия не имею, сколько длится этот мой личный апокалипсис, пока я продолжаю бороться с самой собой, а мужчина терпеливо держит за руки, поддерживая тишину. Но всему, рано или поздно, приходит конец. Этот раз тоже не исключение. «Время уже позднее», — с видимым сожалением произносит Артем. «Мне на работу утром надо, да и ты устала. Пойдем обратно». Он тянет меня за руку сначала в гостиную, а следом и в сторону спальни. На пересечении границы между комнатами я притормаживаю, бросая недоверчивый взгляд Рупасову. Но тот лишь удрученно вздыхает, притягивая к себе ближе. «Если встанешь раньше меня, свари кофе», — добродушно хмыкает он. И пока я пытаюсь осмыслить всю степень идиотизма происходящего, подталкивает к кровати, после чего разворачивается и выходит из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь.